Вы смотрите Народное славянское радио. Наш сайт slavradio.org. Здравия, дорогие слушатели и зрители! Вы на канале Народного славянского радио. Сегодня у нас в гостях Виктор Викторович Максименков. Здравия тебе, Виктор! Здравия, Алексей! Здравия слушателям! И сегодня мы предлагаем вам тему «Пирамиды Египта скрывают город Атлантов». И я скажу всего лишь одно предложение в начале. Это сенсация, способная изменить мир. Вот, передаю тебе микрофончик, Виктор. Раскрой нам эту информацию. Благодарю, Алексей. Дело в том, что действительно в мире произошла малозамеченная сенсация, которая должна изменить мир. И мы сегодня собрались, чтобы помочь произойти этим изменениям, потому что действительно под пирамидами Гизы были найдены уникальные сооружения, которые должны изменить наше представление о фактическом развитии цивилизаций, которые были до нас, что они были высокоразвитые и даже они погибли. При этом мы это делаем, потому что народ, не знающий своего прошлого, не имеет будущего. То есть если мы не знаем прошлого, значит обречены повторять детские ошибки. Поэтому надо прошлое изучать, применять, ну и использовать. И в этом нам помогут современные технологии. Потому что буквально в марте 2025 года в Италии двое ученых создали доклад по своим работам. Они как раз изучали пирамиды Гизы, все, что под ним. И вот что они утверждают. Они утверждают, что обнаружили огромный подземный город, который простирается более чем на 1216 метров прямо под пирамидами Гизы, что делает их в 10 раз больше, чем сами пирамиды. Были обнаружены 8 вертикальных структур в форме цилиндра, простирающиеся более чем на 640 метров ниже пирамид, и более неизвестные структуры, которые еще глубже, 1219 метров. Ну, в пресс-релизе были названы, то есть, новаторскими эти подходы, новые технологии, потому что этот как раз доктор Корода Маланги из университета Пизы и египтолог Армандо Мэй это создали. То есть перед вами слева как раз компьютерная реализация того, что они нашли. То есть в самой пирамиде 5 камер, под ними 8 структур огромных, то есть уходящих на большую глубину, и еще 2 таких кубика, на чем это все покоится. То есть это четко объясняет, почему эти пирамиды по прошествиям таких тысяч лет как бы не разрушились, потому что у них колоссальное основание, но это выводит их на совершенно другой уровень. При том, что они уже не впервые как бы дают подобные феноменальные исследования, они в принципе давно уже работают в долине пирамид, просто после многих лет наработок они уже были готовы поделиться конкретными результатами. То есть их исследования проводились с помощью SAR-технологии, радара синтезированной апертурой, а также специального программного обеспечения, которое они разработали. То есть у них, честно говоря, в интернете есть 3 часа этой конференции, где они четко, ясно разжевывали, показывали, как это работает. И вот первоначально они как раз изучали реконструкцию пирамиды Хнум-Хуфу и дали вот такую 3D-модель. То есть там было найдено огромное количество неизвестных для науки камер, которые как бы были опять же обнаружены по этой технологии. И изучая все больше, нарабатывая материалом, они все глубже и глубже проникались в процесс. Потому что вот, например, как это выглядит с их точки зрения. То есть они начали работать еще в 2022 году. Они как бы публиковали до этого предварительные статьи. И вот как это выглядит, например, с их точки зрения после обработки. То есть они берут вот эту долину пирамид египетскую, обрабатывают и начинают видеть какие-то аномалии, которые опять же были отработаны на предыдущих объектах исследований, причем различных. То есть обратите внимание вот на эту красную стрелочку, то есть под средней пирамидой аномалия энергетическая. То есть большие запасы тепловой энергии, непонятных структур. Ну, как бы, как изначально они это делали, как они к этому пришли. Что-то не на пустом месте там собрались 2 мужика и что-то рассказали. Нет, они многие годы это изучали, совершенствовали свои методы. как бы для начала давали результаты обследования пирамид, а теперь дают то, что под пирамидами. То есть эта технология как бы давно известна, она много раз описывалась, они публиковались в научных журналах, и мы здесь собрались как раз, чтобы не дать замолчать это открытие. Потому что оно настолько уникальное, как и сама технология, которая позволяет по-другому взглянуть на все мегалитические памятники, что нельзя дать это замолчать. Потому что, как мы видим дальше, подобные исследования проводились много раз, но про них постоянно забывали, потому что они полностью переворачивают историю. То есть, ну, если более конкретно, то вот этой центральной пирамиде средней были обнаружены 5 подобных структур. Наука о них не знала. Вот красная стрелочка, обнаружили. То есть они как бы понятно, что это уже не какие-то там погребальные урны или еще какой-нибудь выводы как бы современной науки, что это чисто погребальные сооружения, ничего подобного. 5 резонаторов в самой пирамиде найдены, о которых никто не знал. Вот они перед вами. Если уйти глубже, то под ними как бы плита, и дальше пошли 8 цилиндрических структур. То есть они спускаются на глубину, ну, как минимум 648 метров. Вы представьте, 8 цилиндров, которые спускаются на глубину такую. Притом вот слева у вас компьютерная как бы уже графика, а справа как это выглядит у них на радаре. То есть подобные структуры, как бы не то, что там первые в пирамиде они увидели, нет, они же как раз изучали известные объекты, а потом уже, накопив опыт на известных объектах, перешли к неизвестным. И здесь видны вот эти вот огромные структуры, которые уходят в глубину. Там, кстати, был найден еще и водоносный слой. Ну, он нас не очень сильно интересует, просто для понимания, что было найдено огромное количество того, что нам было неизвестно. Вот эти как бы 8 структур, там огромное количество фотографий, там 4 часа их конференции с ответами на вопросы, но современная наука пытается это не заметить и заболтать. Типа, ну, у них несовершенные методы, мы им типа это не одобрили, да и вообще они там нехорошие люди, потому что зачем они переворачивают весь мир науки, как говорится, мутят народ. Но это конкретные достижения конкретных людей, про которые они доказали, показали, много раз до этого подтверждали. Это к вопросу, может, как бы они все это придумали. Нет, они все это доказали как бы при помощи технологий. И что оказывается? Оказывается, внизу есть еще под этими 8 структурами, есть еще 2 кубика, на которых эти структуры покоятся, и еще размером 80 на 80 метров каждая. То есть они показали фактически никакую там не гробницу фараона, они показали как раз структуру, которая работает с энергией Земли. Обычная электростанция, только бесплатная энергия, вот о чем речь. То есть если все это посмотреть, то что не нашли, то сама пирамида высотой 136 метров, там 5 этих резонансных камер, под ними 8 этих структур, 648 метров, еще 2 кубика внизу по 80 метров. Вот вам и разгадка, почему пирамиды до сих пор под собственным весом не провалились. Потому что у них уникальное основание. И, соответственно, что это же никакие не погребальные уже камеры, уже науке это не удастся замолчать. А потом, если посмотреть вот на синенькую стрелочку, на эту центральную пирамиду, от нее идет волновод к сфинксу. То есть сфинкс – это направленная антенна передачи энергии, бесплатной энергии Земли. А пирамида – это концентратор энергии и как раз накопитель этой энергии. А если у вас есть энергия, то, соответственно, вы ее можете использовать в разных целях. Для передачи на большие расстояния при помощи этого же сфинкса, как направленной антенны. Ну, плюс остальные все вопросы решать. Связь, энергия. И даже перемещение путем образования стоячих волн. То есть уже это, ну, не удастся объяснить, что фараоны решили здесь покоиться навсегда. То есть такие структуры не создают. Плюс, опять же, структура настолько колоссальная, что даже для нашей цивилизации создание подобного объекта явилось бы большой проблемой. А это создавали тысячи лет тому назад. То есть совершенно другие технологии. Причем, опять же, работы с бесплатной энергией. Причем они говорят, что под этими структурами есть город. То есть они говорят, внизу под этим всем еще есть сооружение. Но этот таинственный город, он только в наши времена забыт. Он был известен в 20 веке. То есть в книге, которая была опубликована в 1944 году, доктор Селима Хасана в 10 томах «Раскопки в Гизе», есть схема этого подземного города, про который вы-то сегодня ничего не знаете. То есть, как свидетельствует египтолог, в последний год раскопок археологи обнаружили вход в подземный город. Спустившись в пустоты, они увидели множество огромных храмов, дворцов, рек, озер. То есть, все это говорило, что город создан по определенному плану. То есть, это подтверждает выводы современных исследователей. То есть, мало того, что пирамида как бы уникальная, найдены все сооружения в других пирамидах. Они говорят, что там еще куча не найденных пирамид, храмов, а под всеми этими сооружениями город. Притом этот город был известен в 20 веке, а вам сегодня неизвестен. Вот такие вот чудеса. То есть, что же они нашли в подземелье? Они нашли как раз в тот же самый жезл Тота. То есть, они нашли город легендарных атлантов, потому что по легенде, примерно 13 тысяч лет назад, после очередной катастрофы, второй луны Фаты и Атлантиды, выжившие атланты были переселены в Египет. И, соответственно, они создали этот город подземный и хранили там свои артефакты. То есть в современном исследователе говорят, что там как раз был обнаружен жезл энергии, принадлежащий самому Тоту. А Тот, он так и говорил, что мы вообще потомки Атлантиды. То есть перед нами забытый город атлантов, который связывает нас еще с той катастрофой, которая была 13 тысяч лет назад, про которую как бы археологи, биологи знают, что было тотальное вымирание, но историки вам ничего не скажут. Они скажут, мы ничего не знаем. Хотя мы на Славянском радио показывали эту катастрофу, доказывали наличие второй луны по календарным системам, наличие Атлантиды, и следы этой катастрофы видны и сегодня. То есть там в середине 20 века нашли уникальные технологии атлантов. Почему тут же про них и забыли? Ну, это вам для понимания, почему вдруг кто нашли, то забыли. Потому что, опять же, вот опять эти зарисовки этого подземного города, который там расположен, то, что как бы удалось до нас дойти, то, что было зафиксировано там в начале 20 века. И опять же, там же вход в этот город есть в разных местах. Вам фактически предоставляются те материалы, про которые же эти ученые современности говорят, что он там должен быть. Но он там и есть. Есть как бы описание, где находятся эти входы, как туда попасть. Одним из первых об этом еще тогда заявлял как раз Эдгард Кейси. Он был ясновидящий, он четко говорил, что вход там под одной из лап сфинкса. Ну, как бы ученые там его и нашли. И в 1989 году, и же в 20 веке они там проходили, находили разные входы. Но факт остается фактом, об этом известно. То есть это даже как бы не открытие современности, это просто забытое, запрещенное то, что известно было еще в 20 веке, а в 21 об этом никто не говорит. Потому что тогда еще власти Египта все как бы исследования запрещали, контролировали. И сегодняшняя задача властей того же Египта не дать разгласить этот материал. Вот же о чем речь. При этом, что тот же сфинкс, например, полый, тоже было известно прекрасно. Потому что, опять же, это легенда о зале знаний, который находится под пирамидами, под сфинксом. Опять же, место убежища технологии атлантов. Упоминает тот же византийский историк Георгий Сицила, живший в 9 веке. Упоминает легендарные герметические писания. То есть о том, что там священные книги скрыл бог мудрости Тот. То же самое альтернативное название этого хранилища. Палата архивов, зал записи, зал знаний. Например, перед вами схема коммуникации сфинкса и под сфинксом, которую опубликовал Спенсер Льюис в 1936 году в одной из своих книг. То есть об этом все было прекрасно известно в 20 веке, а в 21 об этом запрещено даже говорить. И тем более изучать. То, что как бы современным ученым удалось проникнуть на такую глубину, а теперь их пытаются как можно быстрее дискредитировать, раз не получилось замолчать, это говорит о том, что ну, не хотят они правду знать. Но мы-то можем это узнать? Можем. То, что под плато Гизы есть тайный зал с некими знаниями, а по факту целый город, говорилось много раз, принадлежат эти знания так называемым богам, Тоту, Осирису, Изиде, а фактически это выходцы с Атлантиды. То есть, например, в одном из заклинаний погребальных текстов, который датирован 2000 годом до нашей эры, об этом упоминается, также упоминается в копских преданиях, в записках арабских путешественников. В текстах говорится о подземных ходах, которые ведущих из трех пирамид, ну, некое хранилище знаний, ну, которое мы нашли фактически опять сегодня. Но эти, конечно, входы охраняют волшебные статуи стражники, ну, то есть роботы фактически, которые уничтожают непрошенных гостей. В сочинениях известного римского историка Плиния также говорится о подземных залах под Сфинксом, ну, где сокрыты несметные сокровища. Арабские источники подчеркивают, что вход в подземелье охраняли механические статуи. Ну, как бы вот вам те доказательства, которые известны давным-давно. Я тоже в своих видео показывал, что Сфинкс – это как бы проводящая антенна, а все эти стоячие волны были использованы в том числе для перемещения бестопливного, то есть при помощи летательных аппаратов. Вот синенькая стрелочка в этих шариках амальгама ртути находится. Кстати, ее очень много находили под пирамидами, эту ртуть, опять же, потому что там, где ртуть, там как раз возможность использования самой энергии Земли, либо энергии мироздания, которую вы знаете как Ра, эфир, а физики знают его как поток нейтрино. Дело в том, что, опять же, если посмотреть на древние всякие изображения, то мы видим, что раньше было три сфинкса. То есть три сфинкса, какие-то раскопали, какие-то нет. И то, что мы знаем про один, еще где-то должны находиться два от каждой пирамиды. То есть впереди еще масса открытий. То есть под этими как раз каждая пирамида имеет свой волновод, который раньше куда-то направлял энергию нужную. Плюс, что нам говорит о том, что под землей действительно есть город. В древнеегипетских папирусах говорится, что фараоны Египта общались с подземным миром, к которому можно было получить доступ через секретные туннели, скрытые под пирамидами. Перед вами слева Осирис, а фактически это название оси Сириуса, три великих пирамиды, которые обозначают. Он бог возрождения, царь загробного мира в древнеегипетской мифологии, судья душ усопших. Но обратите внимание, у него зеленый цвет кожи. Ну, понятно, нет цвета, под землей есть какие-то там, может, микроорганизмы дают цвет или кристаллы. Поэтому, соответственно, у вас другой цвет кожи. Казалось бы, ну вот египтяне там повыдумывали. А справа перед вами зеленые дети Вулпита. Название эпизода в истории Англии 12 века, когда в графстве Суффолк был найден дети, брат и сестра, которые в целом-то похожи на людей, но цвет кожи у них был зеленый. Говорили они на неизвестном языке. И несмотря на явный голод, отказывались от любой человеческой еды. Ну, единственной едой они признавали зеленые бобы. И только потом, как им крестьяне показали, как их есть, они начали ее употреблять, нормальную пищу в итоге. И цвет вернулся коже их к обычному. То есть это люди, представители цивилизации, живущие под землей. Кстати, один из их потомков даже сейчас как бы существует в той же Англии. Ну, как бы никто его пока не изучал на тему генетики, откуда же он взялся. То есть это подтверждает то, что мы знаем из всех легенд, которые нам достались, в том числе и славянских, что под землей существует навиа-цивилизация или цивилизация подземного мира, если вам больше нравится. Как бы ось Сириуса, три великих пирамиды четко по ней сориентированы, но не только в Египте, но и в Мезоамерике, в Китае. Это говорит о том, что прошлая цивилизация была как бы планетарной. А эта ось указывает на Сириуса. Вот вам ось Сириуса или Осирис, египетский бог. То есть все четко, ясно, понятно. Один, кстати, из духовных центров нашего галактики, ну, согласно легенд. Причем скорость света в вакууме, ну, примерно 300 тысяч километров. Так географические координаты Гизы почему-то совпадают с ней очень точно. То, если взять, например, массу той же Великой пирамиды, ее умножить на 6 миллионов тонн, то есть ее масса Великой пирамиды Гизы 6 миллионов тонн. Если ее умножить на 100 миллионов, то получится общая известная масса Земли. То есть такие совпадения не случайны. Перед нами использование как раз Земли, энергии Земли и самой Земли как суперкомпьютера. В том числе для передачи дальней связи. То есть почему они сориентированы по этим трем звездам? Чтобы иметь прямую связь. Вот и все. При помощи энергии Земли накопили и можете пронзать как бы расстояние подобного масштаба и получать сверхдальнюю, в том числе и космическую связь. То есть это многозадачные устройства, но они еще стоят в непростых местах. Это места силы под номером один, как бы красная стрелочка, пирамиды Гизы. Соответственно, они стоят на силовой решетке Земли, там, где идут пересечения этих силовых линий, там максимальная энергия, и тем самым они подключаются к энергетике всей Земли. То есть в нашей цивилизации мы строим как бы линии электропередач, линии передачи данных. А если бы люди дружили с головой, они бы использовали то, что уже есть. То есть эти линии уже существуют, где идет и передача энергии, и информации. То же самое мы фактически пытаемся повторить в наше время, когда нам говорят, что скоро мы получим быстрый интернет, и он будет идти по световым проводам, ну, пока искусственным. А древние цивилизации использовали как бы знания о всем мирознании и использовали энергию всей Земли. То есть, соответственно, эти места силы – это все еще не найденные как бы мегалиты, пирамиды, зиккураты, потому что у каждого из них своя задача. И древние цивилизации все их освоили. Ну, есть они и на территории России. Тройка – это Омск, например. Двойка – это Крым, ну, для понимания. Пятерка – это где-то там в районе Чукотки. То есть огромное количество мест силы, где еще не найдены, как раз пирамиды, ну, и другие мегалитические сооружения. Ну, как бы для понимания просто, почему это важно. Почему, опять же, вот я обращаю внимание на эту красную стрелочку, потому что три великих пирамиды сориентированы четко на географический север. То есть они могли быть построены только более 112 тысяч лет тому назад. Потому что здесь перед вами разные как бы цвета, это разные другие сооружения, которые были построены в разное время, а древние строители всегда ориентировали здания по магнитному полюсу Земли. Поэтому три великих пирамиды – это древнейшие сооружения. Им никакие там не 4,5 тысячи лет, им больше 112 тысяч лет. То есть построены они еще до первой катастрофы, где участвовала первая луна Земли Леля. Ну, как бы и тогда затонула Дария, причем на Северном полюсе, прародина человечества. Я же вот эти множество стрелок показывают, когда были построены различные сооружения. Например, пирамиды Луны и Солнца, они более поздние, они уже смотрят на Гренландию. То же самое, прям пирамида Кукулькана. То есть, опять же, этот Северный полюс, он служил для ориентации строительства других пирамид. То есть, они были построены в другое время уже. Ну, ученые нам говорят, вы знаете, даем этим трем пирамидам 4,5 тысячи лет, ну, 4,6, но не больше. Перед вами как раз скорлупа страусиного яйца, где оно возрастом 6 тысяч лет. И на ней видны эти же пирамиды. Да, ученые говорят, ну, то, наверное, не пирамиды, это горы, горы. Все может быть, но таких изображений типа гор там огромное множество. И все-таки это три великих пирамиды. Потому что те фараоны, которые были, жили 4,5 тысячи лет назад, они как бы имеются подобные стелы, где они упоминают как раз о том, что идут работы рядом с великими пирамидами, и там строятся дополнительные храмы, а фактически это все ремонтируется. То есть это стела фараона Хеопса. Он как бы содержит текст, который противоречит науку. То, что Хуфу он или Хеопс, он не строил их, он, скорее всего, их просто ремонтировал. И, например, в Сфинкса ударила молния, они ее ремонтируют. Ну так подождите, так строят или ремонтируют? Нет, они не ремонтируют то, что есть. Потому что, как вы видите, эти древние пирамиды совершенно другого уровня цивилизации. То есть и даже тот же Сфинкс имеет водяную эрозию, то есть это многие тысячи лет, когда в пустыне как бы шли массовые дожди. Ну, мягко говоря, ну точно не сейчас. И как бы цивилизация, которая строила великие пирамиды, Сфинкса, она имела совершенно другой уровень развития. Хотя, если посмотреть по миру на сооружения Мексики, Египта, Индонезии, некоторые из них построены в разное время, но технологии одни и те же. И строители, как мы тоже много раз рассматривали в эфирах, они называются белые боги почему-то. Везде, куда вы не придете, пришли белые боги, научили, показали, мы там построили. То есть технологии одни и те же, строители одни и те же, культура одна и та же. Ну, в современной науке это, правильно бы назвать эту культуру, культура белого человека. Хотя в недавнем прошлом вы ее знаете как скифскую культуру. Хотя она фактически является славянской и арийской. То есть арийцы – это выходцы с Марса, а славяне – это как бы жители нашей Земли. Это белые люди, которые как бы имеют космический масштаб цивилизации и осваивали в том числе и нашу галактику Млечный Путь. И много раз помогали и нашей цивилизации восстанавливаться после очередной катастрофы. Ну, я же говорю, подобные сооружения, если посмотреть по всему миру, то везде одна и та же технология соединения применена. Потому что, как бы, строители одни и те же, причем же по миру. Это хоть Африка, хоть Китай, хоть Америка. Везде одни и те же технологии применяются. Ну, я же говорю, мы это тоже много раз рассматривали на Народном славянском радио. Находили белых богов Египта, Шумера, потому что если посмотреть на те статуэтки, которые были найдены в Египте, в Шумере, то там почему-то голубоглазые, светлокожие люди. То есть присутствуют в том числе. То есть там строители пирамид – блондины. Ну, а современная генетика говорит, что да, как бы современные жители Египта никакого отношения к строительству пирамид не имеют априори. Отсюда как бы нежелание современных жителей Египта и проводить как бы исследования, и показывать, кто же там жил. Хотя даже те же ДНК-исследования, что удалось провести, показывают, что даже в недавнем прошлом там жили белые люди. То есть перед нами как бы различные находки, которые показывают белого человека. Вот и весь секрет. Почему, если мы даже посмотрим вот эти фрески, вот эти синенькие стрелочки, это блондины. Они строят пирамиды уже более простого формата, те, которые вам известны, там из маленьких кирпичей, а не больших блоков. Ну, сам факт остается фактом, что как строились пирамиды, кто был строитель, они прекрасно знают, просто их не устраивает это. Нужно будет показывать совершенно другую картину мира, совершенно другие строители, ну и совершенно другие технологии. Ну, как бы были там и нюансы, что как бы правители прошлого были чуть повыше. То есть там участвовали не только в строительстве обычные люди, откуда они могли потянуть такие технологии, но и атланты, потому что атланты были высотой как раз 20-10. Перед нами как раз изображение гиганта 6-метрового. То есть еще одна запретная тема науки. На всех континентах, во всех временных эпохах, во всех древних книгах написано про гигантов. Придите в науку, они скажут, нет, никогда такого не было, такого нет и никогда не было. Мы вон ищем ту обезьяну, от которой они все произошли. Все, других вопросов не задавайте. То есть это сейчас не наука, а религия. Религия лжи и обмана, когда вам предлагаются одну версию и не дают никаких подтверждений этой версии. А все остальное теряют. И вот и вся, как бы, эта религия ихняя, современная. Для того, чтобы ее как бы преодолеть, надо показывать просто правду. То есть подобных археологических находок, костных остатков, их письменных источников, следов, их по миру миллионы уже. Ну, они стараются их все не замечать. Ну, так тогда вы, господа, точно не ученые. Потому что если ученый или инженер чего-то не знает, он рассматривает хотя бы две основные версии, две-три, а потом выбирает. Здесь же одна версия без доказательств. Построили там 4,5 тысячи лет, назад при помощи молотка, кувалды и такой-то матери, Ну, а точность просто так получилась. Так просто они имели другой уровень развития. И строительство другое, и строители другие, и культура другая. Так самое смешное, что вы ее помните. Вы каждое 1 сентября на линейке поете об этом. Потому что там применено славянская как бы математика для строительства. Потому что умножение на – это плоскостное умножение. Это как раз, например, 3 на 7 – это 21. А умножение жды, которое применяется для строительства пирамид, например, в той же структуре 3жды 7 уже 28. Потому что идет расчет по опорным точкам. 3U7, например, это уже 35. То есть это перемещение во времени и пространстве. То есть, и вы поете школьная линейка 2жды 24. Ну, по факту, это точно не 4. Все зависит от того объекта, что вы собрались строить. Вот и весь секрет. То есть подобные расчеты, это как бы какая, сколько вам нужно уровней пирамиды построить, они есть в славянской как раз культуре. Для расчета, как на местах силы строить эти объекты. И вы даже отголоска этой памяти помните. Потому что те же пирамиды строили еще скифы, что опять же запрещено в современной так называемой науке. Ну, почему это происходит? Потому что страна, забывшая свою культуру, историю, традиции, национальных героев, обречена на вымирание, чем вы, в принципе, сейчас и занимаетесь. Ну и помните, повторение мать учения, но информация с первого раза никогда не усваивается. Делитесь этим видео, подписывайтесь на канал, оставляйте свои комментарии, это поможет продвижению видео. Ну и на канале Народного славянском радио еще много со мной эфиров, где мы разбирали запретные книги о славянских древностях и много находили, подтверждали древние катастрофы, кто где когда жил, кто где погибал. Почему это надо знать? Чтобы не повторить участь прошлых цивилизаций, не погибнуть вместе с ними. Ну, в принципе, Алексей, я что хотел, донес до общества. Готов перейти к вопросам. Благодарю, Виктор. Очень интересная сегодня также лекция. И вот первый вопрос, который я хотел бы задать, это вот есть соответствующие легенды Платона об Атлантиде. И вот как они могут совпадать с археологическими данными, найденными в районе Гизы? Ну, вообще вот где пирамиды? Они совпадают полностью. В том-то и дело, что здесь на этих открытиях столько завязано, что их нельзя дать замолчать. Иначе мы окончательно потеряем самих себя. Потому что так называемые вот эти боги Египта, которые появились 13 тысяч лет назад, они и есть вот этот додинастический период. Почему? Потому что они потом прожили фактически еще 6 или 7 тысяч лет. Отсюда у них такой гигантский рост. И они сами себя называют выходцами с Атлантиды. Вот же в чем суть. И технологии этой Атлантов они называют. И, соответственно, их потомки остались в Египте, как бы жили потом многие тысячи лет. И сами они являются Атлантом. И на стелах пирамид об этом есть рассказы о крушении Атлантиды. Вот эта легенда, которая произошла 13 тысяч лет назад, когда погибла вторая луна Фата, погибла Атлантида. И товарищ Платон, который потом приводил эти диалоги Платона, где есть как бы запись рассказа египетского жреца, которая там сделана, пускай там 2500 лет. Он как раз и рассказывал про Атлантиду, про как раз богов, которые жили на земле, про атлантов, про эту катастрофу. И все это есть в Египте в том числе. То есть Египет – это центр, один из центров силы прошлых цивилизаций. Он много раз там был. И даже после катастроф различных. И как раз там можно найти ответы на все вопросы. Кстати, официальная наука прекрасно знает, что 13 тысяч лет назад произошло глобальное вымирание. Погибло 90% жизни на Земле. Они прекрасно знают, что был какой-то космический удар. А по факту как раз приземлилась на нас осколки луны Фаты. И, соответственно, об этом не знает только одна наука – история. То есть историков спроси, они идеологии Платона не читали, они как бы археологию не смотрели, и все. А вот, может быть, вспомнишь или ты знаешь, какие гипотезы о причинах исчезновения Атлантиды согласуются с изменениями климата и геологическими процессами, которые могли бы повлиять на Египет и его пирамиды? Ну, вспомнить это легко и просто, потому что мы рассматривали на Народном славянском радио примерно год назад. Мои исследования помогли установить очень нелицеприятную вещь, но о ней нужно знать. Дело в том, что при катастрофе Фаты примерно 13 тысяч лет назад на Землю упала часть осколков этой Луны. Я показывал, где они упали, все эти свидетельства, древние календари, которые все это подтверждают, это есть в эфирах, которым уже лет 8, наверное, на Народном славянском радио. Но факт не в этом. Есть одна проблема, про которую надо знать. Там появилась как бы целый ряд комет. И эти кометы, она известна сейчас как комета Ньютона, ее приближение к Земле приводит к, мягко говоря, к глобальной катастрофе. И эта катастрофа раз в 575 лет обнуляет цивилизацию теперь. Когда этот вопрос начался 13 тысяч лет назад или как-то 7-8 тысяч лет назад, но факт остается фактом, что кометы, проходя близко с Землей, они влияют на магнитосферу Земли. Они влияют на солнечный поток, на активность Солнца, на магнитосферу Солнца. Все это приводит к тому, что активируется огненный пояс Земли. То есть начинают просыпаться вулканы, начинают происходить землетрясения, извержения вулканов. Все это приводит к тому, что уходит вода, потом она обратно возвращается в виде цунами. То есть начинаются потопы, ветра. И вы это прекрасно знаете. Вы это знаете как второе пришествие. А фактически таких пришествий уже было множество. То есть мы там рассматривали, удалось отследить примерно к прошлой 6 тысяч лет, когда мы видим эту комету и видим глобальные изменения. То есть погибает цивилизация и начинается новое возрождение. То есть следующий удар этой кометы будет примерно 250 году. Предыдущий был в 17 веке. Почему, например, все, что до 17 века, есть такой термин «темные века». То есть нам об этом ничего не известно. А как же так? Да вот так вот оказывается... Есть такая комета. Но проблема даже не в этой комете. Проблема в том, что у нее много осколков. И эти осколки тоже, попадая на Землю, создают нам кучу проблем. Об этом тоже надо знать. Об этом и Ньютон как бы делал предположение, что, опять же, кометные хвосты, они в виде вещества выпадают на Землю. А там и грязь, как бы и вода. То есть это камни с неба легендарные, это вот эти селевые потоки, непонятно откуда взявшиеся, которые как бы выпадают на нас сверху. И, соответственно, происходит не что иное, как гибель цивилизации. То есть тут все завязано одно на другое. Почему на это понадобилось, как говорится, не один год изучений, сбор материалов, то, что уже было изложено в предыдущих эфирах. Но об этом надо знать. Почему это так важно? Потому что, это ставит все на свои места. Почему одни цивилизации погибали, другие зарождались, куда они девались, почему столько много неизвестностей, почему мы о прошлом ничего не знаем. Ну, все из-за этой, вот этой кометы-убийцы цивилизации. Ну, там хватает, конечно, проблем. Но это основная. Многие ученые делали предположения, тот же Ломоносов об этом предполагал, что что-то происходит, то есть какие-то... Были книги про перевороты земного, нашей Земли. То есть внезапные перевороты, которые приводили к гибели прошлых цивилизаций. То есть люди об этом говорили, а теперь пришла пора и нам об этом вспомнить, потому что эта комета нашу Землю просто уже достала до печенок. Я же говорю, в следующий раз мы с ней встретимся уже через 220 лет. Но проблема в том, что там есть осколки, они будут быстрее. Насколько эти осколки могут принести вреда, вопрос открыт. Потому что мы видим, кроме глобальных катастроф, локальные. Вспомните тот же неизвестный Тунгусский метеорит. Гигантский взрыв непонятной природы. Хорошо, что в незаселенном месте. Да? А ничего, что в тот год в Москве было колоссальное наводнение. То есть, так это был маленький-маленький кусочек. А представьте, если комета гигантская. Кстати, в прошлые века, скорее всего, она была известна как Тифон тот же самый. Или дракон с множеством хвостов. А те события, которые происходят при ее пришествии, в недавнем прошлом были названы как что? Как страшный суд. И почему они все ждут этого второго, третьего пришествия? Да потому что это повторяющееся событие. То есть нас изначально предупреждали о повторяющемся астрономическом событии. Когда Георгий Победоносец побеждает какого-то змея. Так он комету побеждает. Георгий — это как раз как бы наша Земля, свет Солнца. И в Египте тоже об этом есть информация. Потому что там бог Солнца гор побеждает Сета в виде рептилии, крокодила. То есть, а для нас сегодня, например, это герб как бы Москвы, ну, или российский герб основной. То есть это предупреждение об астрономических событиях. Ну, об этом мы подробнее поговорим в следующих эфирах. Главное, что как бы эти открытия подтверждают предыдущие открытия. Гигантский пласт исторический, как минимум за 13 тысяч лет. И как раз показывают, дают нам возможность максимально подготовиться к подобным проблемам, потому что они периодически, и понятно, что они несут. И современные проблемы, кстати, мы тоже рассматривали, потому что вот эти четыре коня апокалипсиса, они — это как предостережение перед страшным судом. А фактически их создают кометы. То есть первая несет, конь апокалипсиса несет пандемию, вторая комета несет войну, третья комета несет голод, а фактически это повышение цен на многие продукты питания, что вы сегодня и видите. Я не знаю, как у нас уже второй год очень трудно получить урожай, потому что то все замерзнет, то все засохнет. Ну так почему это вам как бы не третий всадник апокалипсиса? И я об этом говорил, предупреждал заранее, что да, информация почему-то становится в ряд, и потом будет четвертый всадник, он буквально через год должен быть. Проблема в том, что он как бы несет все сразу. И пандемию, и войну, и голод. Ну, а по факту очень сильное повышение цены на продукты питания. Плюс извержение, плюс как бы проблемы с водой. Она то отступает, то наступает, что происходит в разных частях мира. Ну и землетрясение. То есть все это мы видим и сегодня. Будем надеяться, что эта комета какая-то маленькая, нам неизвестная, кусочек. Потому что, повторяю, основная должна быть 2250. Но вот эти вот маленькие кометы никто не отменял. Благодарю. Вот у нас появились вопросы от наших радиослушателей и зрителей. Напоминаю, что вы еще можете задать вопросы. Все, кто в чате, пишите в чат. Перед вопросом пишите вопрос, перед репликой реплика. И вопрос задает Валерий Лаврененко. Вопрос. Подскажите возраст построения пирамид согласно современной науке? И есть ли углеродный анализ этого возраста? Наука ориентируется на какие-то записи, которым примерно 4500 лет, и больше у нее ничего нет. Потому что любой анализ покажет, что все это надумано. Я опять же, если посмотреть на ориентацию пирамид, мы видим, что им больше 112 тысяч лет, это по минимуму. А фактически им еще больше по возрасту. Так что никаких там углеродных анализов, ничего подобного не существует. И цивилизация, которая существовала 4,5 тысячи лет тому назад, она просто не потянет такую постройку, в том-то и дело. То есть это общепланетарная цивилизация, которая получила большие проблемы примерно 112 тысяч лет назад. То есть, а пирамидам этим еще больше. Соответственно, ни про какой возраст его изучения даже не идет речи. Идет речь, что так назначили, пользуйтесь, ну и вопросы не задавайте. А факты показывают обратное, то есть про древность построек. Хорошо, следующий вопрос тоже задает Валерий Лаврененко. Вы не поддерживаете версию внутренней войны Атлантиды и, Атлантиды, да, и Гипербореи, а также факт внешней помощи атлантам от низкоэнергонных цивилизаций? Не, ну я лично не поддерживаю, я просто знаю, что так и было, потому что низкоэнергонные цивилизации – это демоны. Да, легенды Атлантиды, они проявляются в наше время с точностью до последней буквы. Напоминаю, что Атлантида – это гигантская череда островов в Атлантическом океане. Там жили белые люди и краснокожие. Произошло смешивание видов. А когда идет смешивание видов, то как бы теряется опора на свои родовые корни. То есть появляются виды, которые не принадлежат ни к красным, ни к белым. И вот эти виды людей новые, они как бы направили свой взор уже на обогащение любой ценой. Ну, то есть то, что происходит и сегодня. В том числе они начали контактировать с демонической цивилизацией, которая сейчас у нас основалась под землей. За огненной рекой она существует. Вы ее знаете как темная Навь или цивилизация пекла, Аид. И, соответственно, они им помогли генетическими экспериментами, технологиями. Что в итоге и привело войны, к войне как раз Атлантиды со всем остальным миром. Как бы правильно тогда вроде бы она называлась этот мир растения. И, соответственно, эта война привела к тому, по легендам, что вторая луна Фата была сорвана со своей оси вращения и направлена на Землю. То есть уже убрать ее было, не было никакой возможности, оставалась одна возможность – ее разрушить. Разрушили ее при помощи пирамид, ну, скажем честно, излучателей, которые разрушили эту луну Фату, и осколки ее упали на нас, а часть осталась в космосе. От этой части мы сейчас и страдаем. Но проблема даже не в том, луна Фата изначально была на пятой планете. Вот же в чем юмор. То есть тут столько завязано на эту катастрофу, так связано с предыдущими катастрофами и теми галактическими войнами, что идут раз в 40 тысяч лет в нашей галактике, когда воюет галактика Млечный Путь и галактика Андромеды или мир тьмы. То есть там 10 тысяч, союз 10 тысяч в этой Андромеде, в том числе демонов по-нашему, а по факту рептилий с голубой кровью, которые как раз и развязывают эти войны. И они в нашем современном мире, по крайней мере, основались под землей и начинают делать нашей цивилизации проблемы, которые мы видим сегодня. То есть все войны, все теракты, все мировые проблемы, они создаются этими демонами. Они, да, они имеют мимикрию, похожесть на людей, ну а внутри это генетическое оружие, которое как бы работает на своего создателя. Вы знаете эти тексты, как их там создавали от обезьян, при помощи рептилий обезьян создавали гибрид человекоподобный, ну потом он стал походить на людей. Только там, где эти гибриды появляются, начинаются войны, проблемы, сварки. Вот и весь секрет. То есть, тут все на это завязано, и мы повторяем полностью путь Атлантиды, просто как бы не имея такого уровня развития. Опять же, эти демоны блокируют этот уровень, чтобы Земля не смогла выйти по развитию опять на космический уровень, чтобы их, этих демонов не изгнали. Сейчас они контролируют фактически человечество. Вы же в курсе, что 90% всего имущества человечества принадлежит трем корпорациям, которые контролируют парочка семей, ну, может, парочка десятков семей. Вот это и есть эти потомки как бы демонов, бесов, ну, с отдаленной человекоподобностью. Вот весь секрет мировых проблем нашего сегодняшнего дня. Тогда, опять же, чтобы этого не произошло, вам запрещается история, уничтожается образование, медицина, ну и даются самые низменные законы, которые как бы обеспечивают человеку, чтобы он точно попал в пекло за свои поступки. Ну, то есть они делают свою работу. Работа нас, как людей, делать свою работу, быть людьми, помнить забытое прошлое, об этом напоминать другим, ну и жить по-человечески во всех аспектах жизни, знать, что ты человек, ну и творить добро, быть сотворцом. Тогда как бы есть шанс остаться жизни на земле. То есть вся эта борьба, все эти вот те же самые эфиры, это идет борьба за сохранение жизни на земле и переход за освобождение земли и переход на новый уровень развития. То есть чтобы стать на путь и снова стать цивилизацией космического масштаба. Вот и весь секрет. Валерий Лаврененко вновь задает вопрос. Согласно версии многих альтернативщиков, никаких вторых и третьих лун, спутников вокруг Земли не было. Был подвод астероидов и комплексный удар с орбиты как ядерных, так и астероидных. Был подвод? Ну, это, скорее всего, они нашли как раз вот эти остатки ударов этой кометы, которая всех уже нас задолбала. Каждые 575 лет она официально названа комета Ньютона. Они это нашли. Ну, я это, кстати, нашел. Просто как бы одно другому не мешает. Уж не забывай. Вот это постоянно, это периодичность этих комет. Плюс добавьте туда астероиды. И вы получите то, что мы имеем. То есть на Земле присутствует регионы, которые были уничтожены из космоса и уничтожены не каким-то там энергетическим оружием, а именно при помощи комет, при помощи астероидов. А то, что луны были, это уже четко доказано в предыдущих эфирах. Вам просто нужно перейти, посмотреть, а где календарные системы, потому что ваша древняя календарная система славянская, это запрещена. Сейчас идет 7533 лето по славянским как бы данным. И это минимальное приближение. Или лето там 13 тысяч, грубо говоря, 25-е от катастрофы Атлантиды и Фаты. Или лето там 112 тысяч с чем-то от катастрофы Луны, Лели и Дарии. Дария на картах древности существует? Существует. Луна, Леля существует? Существует. Она у вас на церквях расположена. Потому что внизу вот эта Луна, это и есть слово лелеять, то есть оберегать. Вы живете по семидневной неделе от этой Луны, Лели. У вас сам календарь на нее завязан. И это она же есть на древнейшей в мире сибирской календарной системе. Она наука изучена, доказана, показана, но в школах у вас не изучается. Почему? Да потому что она мировое обезьянничество под названием наука, а просто опровергает. Ведь Сибирь, земля, не историческая, это знает все, кто там слез с пальмы. А то, что эти древние календари найдены в Сибири, доказаны, и они есть в центральной части России, про это забыто. А ведь таких древних календарных систем множество. Так это же сделано специально теми же бесами. То есть у вас сейчас идет какой календарь? Католический. Так а почему вы не используете свой? Китайцы используют, арабы используют, а вы не используете. Он плохой, да он идеальную астрономическую точность имеет. Так почему же вы его не используете? А потому что как раз это специально удалено. Потому что единственный человек, который может изменить и победить этих демонов здравомыслием, это белый человек. У него есть для этого потенциал. По крайней мере, у тех, кто его сохранил. Отсюда и уничтожение образования. То есть каждый биолог знает, что у человека мозг работает на образах, это правая часть, и на логике, левая часть. Но у вас нет же этого в школах. Это удалено. У вас вообще сейчас образование американское. Хотя сами американцы в середине 20 века говорили, что Советский Союз им угрожает не ракетой, а школьной партой. Теперь вы никому ничем не угрожаете. Вот и все. Вы просто являетесь как бы удобрением для тех народов, то, чего вы от них подцепили, отказавшись от своего намного лучшего, ну и более древнего. Что и позволяло нашим предкам выживать, осваивать, как бы даже восстанавливать то, что было потеряно, и строить великие цивилизации. Вам же рассказали про египетскую цивилизацию, но в ее основе лежит культура славянско-арийских народов. Так же, как и в шумерской, греческой, римской, и мезоамериканской и всех других. То есть все это наслоение, если его поднять, то там белые люди, их технологии, обучение, знания, которые были потом искажены, извращены и забыты. Вот и весь секрет. Ну а то, что сегодня люди ограничены, конечно, ограничены. Потому что человек-то должен быть удобрением для обезьян. То есть это ниже животного уровня. Отсюда и как бы суженная возможность рассматривать вопросы, в том числе о прошлом. Какой сейчас тренд наиболее как бы интересный? Что наша цивилизация началась чуть ли не вчера родилась. Почему? Потому что люди уже не в состоянии как бы смотреть на большие промежутки времени. То есть идет сворачивание сознания до животного уровня. Но вот те же обезьяны, которых там использовали в экспериментах по выведению человекоподобных существ, это как раз деграданты предыдущих цивилизаций, которые деградировали в обезьяну. Вот вы сейчас на последнем шаге в превращении обезьяну. Вся цивилизация поставлена. Только такими могут командовать эти бесы, демоны и те, кто от обезьян произошли. Иначе человеком они не в состоянии командовать. Ну и пока таких больше всего осталось среди белого населения, почему на него объявлен геноцид по всей земле. Если уничтожают белого человека, то уже им просто будет некому противостоять. Потому что у белого человека 16 энергонов, а у тех же рептилий 13. У тех же китайцев 12. То есть они менее как бы способны к развитию. Вот и весь секрет. Почему идет сейчас открытый геноцид по всем направлениям четко на белого человека. Ну и запрещены все древние знания. Хотя при первом же взгляде можете найти артефакты недавнего прошлого и в том же Египте эти данные. И диалоги Платона всем известны. Но их ни в каких учебниках нет. Да даже сибирской календарной системы нет. Хотя она доказана наукой и таких календарей множество, древнейших, и они все на территории как раз Сибири, России. Но откройте школьный учебник и покажите мне. Не покажете. Там же, кстати, этот знаменитый фесский диск, потому что он изначально изображен на сибирской календарной системе, там, где найдены как раз ДНК наших предков, в том числе R1A. Ну, об этом вы же тоже не знаете. То есть вот и делайте выводы, кто контролирует систему уничтожения образования. Почему и нужно заниматься самообразованием, искать самому ответы на вопросы, потому что система не дает их. Вот и весь секрет. Благодарю. И Валерий Лавриненко также пишет вопрос. Но это вопрос уже был, наверное, по ходу реплика, и ты на них только что ответил. Так была ли Луна Фата или нет? Сидоров, Данилов, Тармышев говорят о комплексном ударе. И, повторюсь, он пишет, Данилов, Сидоров, Тармышев отрицают наличие вторых лун, и у них тоже доказательства, почему нет единого мнения по этому вопросу, непонятно. Вот так вот пишет Валерий. Не, ну почему? Тут надо прокомментировать. Потому что каждый ограничен в меру своих возможностей. Понимаете? Я вам предлагаю эти ограничения снять. Если все перечисленные вами товарищи, ну, соизволили посмотреть наши эфиры, то они бы четко увидели про наличие этих лун. Их всего было 3. А это доказывает еще более дальние события. То есть в своих эфирах, в том числе на радио, мы уже настолько разжевали, что там ребенок 5-летний, и раз их увидел, взяв в руки калькулятор, сможет это увидеть. Притом перечисленные вами товарищи, они в основном писатели-фантасты. Их задача вас будить. Они фактически не занимаются прям наукой. Они занимаются как бы выдачей этой информации, что имеют, ну, чем богаты. Притом если брать войну Фаты, ну, в которой погибла Фата, то понятно, что война началась не с того, что Фату сбрасывали. Там были применены разные виды фантастического оружия, даже по нашему времени. И после того, как темные не смогли при помощи этого добиться результатов, они только в последнюю очередь эту Фату как бы сорвали с орбиты. А сами ушли через телепортационные устройства на другие планеты и улетели просто с Земли. Все. Вот и весь секрет. То есть до этого какие виды оружия применялись? Да различные. И нет никакой проблемы сбросить на нас какой-нибудь очередной астероид. Тот же Челябинский метеорит, вроде целится в какое-то хранилище ядерных отходов, ну, кто-то его вроде бы отклонил или разрушил. Понимаете? Ну, это на уровне слухов. То есть, возможно такое сделать? Да, возможно, это не проблема. Только одно не отменяет другое. Луны были, и вы пользуетесь этими календарными системами и сегодня. Почему у вас семидневная неделя? Ну, ответьте хоть кто-то внятно, покажите. Так вы же и пользуетесь луной Лелей. А у товарищей Майя почему 13 дней цикла есть? Объекта, которого не существует в природе. Так это и есть луна Фата. Так она есть на сибирской календарной системе. Просто надо интересоваться древними календарями, которые хотя бы наука нашла. Она нашла их. Она просто не знает, что это за объекты. Ну, я-то показал это. Возьмите калькулятор, пересчитайте. Там все показано и рассчитано. И совпадение, как говорили, очень точно. Представьте, человек 20 тысяч лет назад имеет в кармане как бы модель нашей Солнечной системы. Ну, а вам говорят, что они тогда мычали. Как же они мычали, как они разбирались с этой математикой, астрономией, астрологией? Разбирались. То есть вы сегодня дикари, а 20 тысяч лет назад они прекрасно могли понять. И подобных календарных систем по миру найдены десятки. А нам говорят, они писать не умели, ничего не понимали, бегали в шкурах и ничего не могли. Да они были намного развитее нас, жили в гармонии с природой, и в том числе за наблюдение за небом были основной функцией и подобных лаборатории астрономических, они по всему миру есть. Ну, остались. Так что все есть, просто надо выйти из своей скорлупы, вот этой ограниченности, снять эти шоры, надетые на вас, которые надело как раз школьное образование, где 90% мусорной информации, а люди, которые там побывали, потеряли любую способность к мыслительной деятельности. А в современности так вообще полностью стерильно. Они ничего не умеют, не хотят и не могут. Ну, так это и благодарность школе. Опять же, где там образы и логика? Нету от слова совсем. Ну, совершенно. То есть, приведение существа в животное состояние. Все в открытом доступе. Читайте не только фантастику, но и фактические открытия. Просто да, и я, кстати, с подобным докладом про три луны выступал на научной конференции. Можете посмотреть у меня на канале. Виктор Максименко, зайдете, на любой платформе найдете. Вот и весь вам секрет. Благодарю, Виктор. Вот Валерий Лаврененко пишет реплику. Благодарю за интересный эфир. Удачи вам в дальнейших открытиях и интересных передачах. Ну, а мы будем, я думаю, что заканчивать эфир. Прекрасно сегодня поговорили. Были и вопросы, и я задал несколько вопросов, чтобы уже не удлинять эфир. Я думаю, что вопросы в комментариях также будут смотреться и читаться, и могут быть рассмотрены в каких-то следующих наших программах. Ну вот у нас, пока я говорил, Валерий Лавриненко написал еще реплику тебе, Виктор. Виктор, перечисленные товарищи – это классика, причем непростые классики, и вы это хорошо знаете. Они писали, когда еще и радио не было, а там и Говоров, и русская математика. Вот так вот. У нас много хороших товарищей, но каждый заблуждается в меру своих возможностей. Наша задача эти заблуждения снять, расширить. Если бы они видели, я говорю, то, что мы здесь уже понаоткрывали тоже, они бы изменили свое мнение. То есть любой здравомыслящий человек на это способен. Почему и сейчас, когда мы видим здравомыслие у других ученых, мы это наоборот выносим. Вот задача этого эфира – не дать замолчать же эту информацию. Потому что современной так называемой науке, обезьяне, она не нужна. Она отправляет в утиль историю, биологию, как бы энергетику, все как бы на свалку надо отнести. А ведь там столько ж фантастических дипломов, званий народ понаполучал. А тут приходят люди и говорят, смотрите, вот технология, вот факты. Все, что вы до этого нам плели, это бред сивой кобылы в лунную ночь. Как вы думаете, реакция так называемой мировой научной элиты на это? Заболтать, забыть, обсмеять, обезьяничать любыми способами, но не дать распространиться информации. Наша задача как раз здравомыслие показывать. Потому что на что обращайте внимание, то и увеличивается. Будете увеличивать на здравомыслие, оно будет увеличиваться. Так что и Говорову, и всем остальным, там, и Сидорову, и всем, кто писал книги, классики, как вы их назвали. Пускай пишут, создают, кто жив, дай им Бог здоровья. И пускай они создают новые свои видения. Но это не значит, что это истина в последней инстанции. Понимаете, в чем дело? Нужны, как есть информация, а есть доказательства. Вот когда информацию можно проверить, доказать, тогда она становится истиной. Вот этим мы, кстати, и занимаемся. Мы показываем то, что можно проверить, доказать, уже доказано, подтаскиваем свои наблюдения и говорим, смотрите. А всем остальным, мы когда-то и с каналом iSpeak собирались, который он тоже там, у него луна падала каждые 200 лет. Я просил тогда, говорил, что ну, у нас только лун нету, это было что-то другое. И оказалось, что да, это были как бы астероиды, кометы, а луны остаются на своих местах. 13 тысяч лет назад вторая луна и 112 тысяч лет назад как бы Леля. Ну, а эти символы до сих пор сохранены. Поэтому учитесь, смотрите, все в открытом доступе. Кстати, еще раз вас поздравляю, произошла же архивная революция, дорогие друзья. То есть раньше я вспоминаю свои как бы молодые годы, когда надо было записаться в центральную библиотеку. Ты там должен быть студентом, тебя там разрешить, чтобы ты туда пришел. Ты должен был там какую-то там дать, порыться в каталогах, запросить эту информацию. Это был просто тихий ужас. И то это есть какая-то информация открытая, какая-то закрытая. Закрытую книгу тебе никогда в жизни не дадут. Вы вообще ну, разницу информационного рывка представляете? А сейчас так называемые тайные знания, закрытые книги, они в открытом доступе находятся. Мы, кстати, тоже много раз читали того же Ломоносова. Он еще тогда все, что для вас истина в последней инстанции, отправил в утиль просто, в историческом плане в том числе. И Ломоносов показывает и периодичные катастрофы. И все они завязаны не только на луны, но и на осколки этих лун. Ну и на кометы, на астероиды. Поэтому это надо знать. Потому что это просто выживание цивилизации. И, кстати, мы как раз вот эти вот периоды до 30-го года, 32-й, тоже ждем какую-то непонятную комету, осколок. Потому что, ну, как бы, да, мини-суд. Предполагается. Что это будет, неизвестно, потому что если поднимать древние архивы, то там есть как бы и планета Нибиру. Вот она должна пройти как раз вот сейчас прям, по расчетам древним. Я с ними не согласен. Я показал, что она должна быть чуть попозже, через 900 лет. Она тоже там приносит кучу проблем. Это пятая планета наша, бывшая. А теперь у нее там 3600 лет оборот. Оттуда мы как раз фату и получили. Поэтому там наоборот, сейчас архивная революция произошла. И даже то, что было там 10 лет назад, это вообще небо и земля. Плюс сейчас подтянулись переводчики с других языков. То есть там огромная масса информации, которая показывает совершенно другую цивилизацию даже в 17 веке. Уровень цивилизации другой. Вы знаете, что при дворе Ивана Грозного роботы служили? Так это открытые источники. А потом их при Петре как бы повторяли. То есть там технологии совершенно другого плана. Использование электричества Земли. Ну, если захотите, в будущих эфирах поговорим. Потому что я предлагаю в будущих эфирах поднять тему, кто же были такие хетты, кто же были такие греки. Потому что вам про римлян, греков, египтян все уши прожужжали. Но не показали, кто же стоял в основе этих цивилизаций. Мы уже в предыдущих эфирах еще раз показали, кто стоял за так называемыми троянцами, кто стоял за так называемыми этрусками. Это те же самые белые люди. Вы это не знаете, потому что человек, не знающий свое прошлое, не имеет будущего. Служит удобрением для других народов. Это еще Столыпин говорил. То есть нет самосознания нашего. Все, удобрение для других народов. Самоликвидация, вырождение. То, чем вы и занимаетесь. Какая разница, какая сила, если вся эта сила направлена на самоликвидацию. Вот и весь секрет. Да, благодарю, Виктор. Ключевой момент здесь нужно отметить, что любую информацию нужно допускать и искать какие-то доказательства или пытаться найти какие-то. И вот Валерий Лаврененко вновь пишет реплику. Да, это понятно. Непонятно, почему нет единства. Говоров, физик, математик, расчеты по гравитации и орбитам. Не может Земля иметь два спутника по расчетам русской математики. Тоже куча доказательств, а про Нибиру куча сказок. Ну вот я к чему и говорю, что любую информацию нужно допускать и в первую очередь искать размышления и доказательства какие-то, в конце концов. Кучу литературы перелопатить и не опираться только лишь на каких-то людей, классиков, которые тоже могли попасть в такие же заблуждения. Я прав, Виктор? Ну, совершенно верно. То есть любая информация – это просто информация. Но когда лично я учился в школе, хоть еще и в советское время, я их спрашивал. Вот вы мне даете такую информацию, а доказательства будут? Они говорят, ну, ты знаешь, у нас их нет. Это в школе. Ну, я думаю, ладно, это учителя в институте дадут. Пришли мы в институты академии и ставим им подобные же вопросы. Доказательства того, что вы даете, есть? Они говорят, их нет. Как нет? А у кого же тогда они есть? Вы же профессора, да, академики. Ну, это наше видение вопроса. Так, если вы как бы профессора академики, давайте как минимум 2-3 варианта. Понимаете? Вот вы же опять же, ну, падаете в религию. Вы должны во что-то верить. Вера – это ведание ра, чистые знания, которые можно проверить. Я в свое время, услышав информацию про луны, пошел ее проверять. А где ее проверять-то? В древних календарях. Так вот я вам докладываю, во всех древних календарях луны эти присутствуют. И даже дал ответ, а почему же они там присутствуют? Например, луна Леля погибла, а в древних календарях она есть. Ну, как бы непонятно, почему она присутствует. А потом более глубокое изучение дало новые данные, что она является частью математической модели нашей Солнечной системы, в которой 27 планет. Это легендарный 3-9 земель, про который каждый из вас слышал. И доказательства наличия трех лун в прошлом вы знаете, каждый из вас про них знает. И Говоров, и все остальные. Это легендарный змей Горыныч трехголовый. И мы даже вот были у этруска в прошлый раз, в прошлом эфире, месяц назад. Вот вам просто его открыть. А там у этрусков в основе мифологии в погребальных обрядах змей Горыныч трехголовый. А знаете, где он еще присутствует? В Малтынской пластине, которой 24 тысячи лет, она найдена возле Байкала, и там ее переворачиваешь, а там три головы змеи. То есть вот эти три луны. Ну, для тех, кто в танке. То есть вы-то знаете, оно в культуре у вас даже есть. Просто культуру надо помнить и подтаскивать под нее расчеты и доказательства. И символ вот этой лели, он на крестах есть. Внизу вот эта луна, это и есть лелея. Это как бы движение этой луны за определенный период времени. За 11 лет фактически, насколько я правильно помню. Потому что проведя 11 лет, она возвращалась в изначальную точку. То есть вы об этом все знаете, вы просто забыли свою же культуру. И остальные то же самое. Поэтому ее и надо изучать. И вот когда ты услышал информацию, изучил, получил подтверждение из разных источников, вот это вам и ответ. Так вот этот Горыныч, это тот же самый Георгий, который побеждает этого змея. То есть это все компиляция вот этих астрономических сюжетов. Потому что у тех же шумеров, вот это, у этого Горыныча сверху три таких змеи на голове. Ну, этот змей Горыныч трехголовый. То есть, все это есть и показано в эфирах, и мы даже это вспоминали в прошлом эфире. Поэтому мы четко показали, что этруски почему-то несут полностью русскую культуру. А вот когда вы с этой культурой не знакомы, ну, вот и вам и ответ. Так знакомьтесь. Или все есть на Славянском радио. Ну, не найдете, там, перейдите ко мне на канал, там найдите. И так мы опять же пойдем через месяц к хетам, а там все то же самое. Те же змеи, те же будут тархи появятся. Эта хетская цивилизация окажется выходцем из Сибири почему-то, где куча скифских курганов. Но вам скажут, ну, это скифы, непонятно кто, ираноязычные какие-то друзья, они туда ушли, не пришли, мы не знаем, кто они такие. Хотя вы пользуетесь полностью их культурой и символикой. Ну, так, может, все-таки хватит саморазрушаться? Может, отказаться от наркоты, средств массовой диетизации, заняться самообразованием? Может, пришло все-таки время? Возможности для этого есть. Благодарю тебя, Виктор, за интереснейший эфир. Он подошел к концу, и в завершении нашего эфира наш гость говорит что-то доброе, светлое нашим слушателям и зрителям. Ну, а что можно сказать? Ну, можно только напомнить, что человек своей энергетикой способен творить целые вселенные новые, потому что у него такая мощная энергия. Если вы ее направляете на саморазрушение, вы будете иметь то, что имеете сейчас. Цивилизация, которая идет самоликвидация. Если же люди вспомнят, что они люди, и начнут себя по-человечески вести, и начнут как бы отказываться от низких вибраций, и изучать свою культуру, традиции, которые позволяют сохраниться в любой ситуации, и возродиться из любого пепла. Уж одна из наших символов – это птица Феникс. Символ возрождения из пепла. А вторая птица – птица Рог. Символ прямого божественного управления. В том числе и нами. То есть пока мы существуем на Земле, у Земли еще есть шанс пережить все эти передряги, возродиться и снова войти в космическую цивилизацию как бы нашей галактики. Потому что темный период времени, как многие из вас знают, закончился в 2012 году. А сейчас идет эпоха волка, 1620 лет. Эпоха людей волевых, у которых вибрация уже с половых чакр поднялась до чакр души, душевных, духовных, которые защищают родовые интересы, интересы семьи, своего народа. Почему волки – санитары леса? И, соответственно, стать самим лучше и своим примером показать, как стать другим лучше, потому что другие народы тоже способны, например, повторять, но не способны приводить что-то новое. И эта новая способность приводить новое как раз есть у белого человека. Ну, если он, конечно, живет по-человечески, помнит, кто он, помнит свою культуру, традиции, ну и пользуется современными инструментами, которые нам доступны, пускай тем же самым интернетом. Да, пускай мы не получаем много просмотров, пускай нас не рекомендуют, но зато тот, кому это надо, найдет это, услышит и сможет улучшить и развить. И повторяю, да, информация – это просто информация. Когда есть подтверждение из разных источников, то тогда она уже становится как раз правдой, которую может проверить и другой человек. А пока информации в мире много, но в основном она мусорная, либо просто мнение разных людей. Опять с их точки зрения. Поэтому наше счастье в наших руках, несмотря на все эти катастрофы, проблемы. Наши предки это все переживали при помощи родной культуры. Выживали, возрождались, оставили нам эти символы и знаки. Поэтому надо вспоминать, что миром правят символы и знаки. Мы их в прошлом эфире, опять же, очень хорошо рассмотрели на этрусках. Можете посмотреть, о чем там говорит двуглавый орел, о чем там говорит как раз этот Георгий Победоносец, кого он там побеждает. Поэтому смотрите, занимайтесь самообразованием. То есть наше счастье в наших руках. Вот и все. Благодарю, Виктор. Валерий Лавриненко написал еще реплику, пока мы с тобой прощались, и написал: уже не 27, уже 69. Информация новая и описана у Тармашева. Вот.